Глава 25. Свидание с Брокманом. Любой маломальски проницательный наблюдатель, если бы он задавался праздной целью классифицировать Линду Николаевну Стачевскую по типу характера, должен был бы признать, что она принадлежит к тому редкому в наше время, уже давно вымершему племени людей, которых называют авантюристами высокого полета. Племени, яркими представителями которого были, скажем, Григорий Отрепьев и подобные прочие самозванцы, его предтечи и его эпигоны, от раба Клемента, выдававшего себя за своего умерщвленного хозяина Агриппу Постума и пытавшегося отобрать власть у римского императора Тиберия, до Корнета Савина, чуть не севшего на болгарский трон. Из женщин можно назвать хотя бы так называемую княжну Тараканову и столь же злополучную Мата Хари. История не сохранила данных относительно того, делали или не делали две вышеупомянутые прекрасные дамы утреннюю зарядку. Зато мы точно знаем, что Линда Николаевна ее делала регулярно на протяжении трех времен года — осени, зимы и весны. Летом же физзарядку она заменяла работой в саду и цветниках. Всякая регулярность, за исключением немногих особых случаев, — признак педантизма. А педантизм, согласитесь, не гармонирует с авантюризмом. Тем не менее, в Линде Николаевне эти несочетаемые качества все-таки сочетались. И, может быть, именно потому она, в отличие от своих знаменитых предшественниц, сумела благополучно дожить до преклонных лет. 5 июля 1972 года Линда Николаевна, встав в половине шестого утра, в шесть занималась своим обычным делом, работала в саду. День обещал быть очень жарким. Небо с утра уже потеряло голубизну и стало сизо-стальным. Обильно политые с вечера грядки, на которых росли пионы, флоксы, настурции и гладиолусы, несмотря на ранний час, уже успели высохнуть, и земля сделалась серой. Линда Николаевна, выдергивая из грядок появившиеся за ночь стрелки чужеродной травы, думала о том, что цветам придется трудно нынешним летом. Но вскоре думы о судьбе цветов сменились другими, более важными. Она вновь и вновь, как делала это все последнее время, повторяла мысленно маршруты и действия, предпринятые ею по заданию ее обожаемого жильца, оценивала их значение, сопоставляла и пыталась вывести прогноз на ближайшее будущее. Главной исходной позицией и доминантой этих вычислений было, о чем нетрудно догадаться, ее собственное участие в предстоящих событиях. Как известно, Линда Николаевна жаждала активной деятельности, неограниченной примитивными курьерскими обязанностями. Обостренная сознанием опасности восприимчивость позволяла ей читать в душе и мыслях жильца, как в открытой книге. И она давно уже высчитала, что близится срок, когда он доверит ей настоящее дело. Оставалось только чуть потерпеть, неизбежное произойдет. Оно может прийти в любой день. Вот почему в то безветренное солнечное утро 5 июля Линда Николаевна не была удивлена, увидев вышедшего к ней в сад Брокмана, хотя часы показывали всего лишь начало седьмого. Никогда не просыпавшиеся ранее семи, сейчас Брокман был уже выбрит, умыт и свеж. Впрочем, Линда Николаевна, окинув его одобрительным взглядом, успела заметить в выражении его лица нетерпение и озабоченность. К тому же в углу рта у него дымилась сигарета, и это говорило о беспокойном состоянии духа, ибо прежде он никогда не курил до завтрака. Поглядев на сизое безоблачное небо, на припылившиеся листья яблонь и, наконец, на Линду Николаевну, Брокман сказал: «Градусов на 30 денек будет, если не больше». — откликнулась Линда Николаевна. — Вы куда-нибудь собираетесь? — Я нет. А вам придется съездить в Москву. Линда Николаевна развязала на пояснице тесемки клеенчатого фартука и сняла его. Она помнила наизусть содержимое открытки, которую писала под диктовку неведомому ей Воробьеву. поэтому спросила, как о само собой разумеющемся. «В час дня надо быть на Пушкинской площади?» «Да». «Тогда лучше не терять времени, я приготовлю завтрак». «Идемте на минутку ко мне». В своей комнате Брокман достал из пиджака, висевшего в шкафу, бумажник, а из бумажника — фотокарточку, дал ее Линде Николаевне. «Запомните его». Это был портрет уже известного нам Воробьева-Блиндера. Ничем не примечательное лицо. «Он довольно высокого роста, немного выше вас», — сказал Брокман, убирая возвращенную Линдой Николаевной карточку. «У него с собой коричневый плащ. Сразу заметите даже в толпе. Сегодня дождя не предвидится, вряд ли все будут с плащами». «В сквере у Пушкина толпы не бывает. Еще лучше». «И никакого пароля?» — спросила Линда Николаевна. «Какой же еще пароль, если вы видели портрет?» «А если это окажется не он?» «Не забегайте вперед. Все объясню», — сказал Брокман. «Значит так. Видите, что ждет этот человек, подходите, и без всяких паролей говорите: поедемте ко мне домой. Привезете его ко мне, но не сюда, а к рынку, на автобусную станцию. Я буду там. Во сколько вы можете приехать?» «Нужно посмотреть расписание». Линда Николаевна принесла расписание пригородных поездов, и они вместе его посмотрели. Получалось, что Линда Николаевна с Воробьевым могут прибыть на электричке в 15:53. «До рынка 10 минут пешком», — сказала Линда Николаевна. «Буду ждать с 4. Приведете его к автобусной станции и уходите. Меня не увидите, не волнуйтесь. Я его сам увижу». Брокман закурил новую сигарету. «А теперь насчет другого варианта. Может прийти и не этот человек. Но фамилия у него должна быть такая же. Подойдите и спросите: вы товарищ Воробьев?» Он скажет: «Да». Вы спрашиваете: «Давно меня ждете?» Он должен ответить: «Ровно 17 минут». Это и есть пароль. «Все понятно», — сказала Линда Николаевна. «Но если он, этот другой Воробьев, скажет мне совсем не такие слова?» Брокман загасил сигарету в пепельнице и улыбнулся. «Тогда прошу прощения, это будет очень плохо». Линда Николаевна не нуждалась в уточнениях, почему это плохо и кто пострадает в первую очередь. Она думала не о себе, она беспокоилась о нем. «А вдруг меня все-таки привезут сюда? Куда мне их везти? Домой?» «В доме как в ловушке», — сказал он. «Лучше на автостанцию». «Как я дам знать, что это чужой?» Он подумал немного, потом спросил: «Вы возьмете с собой какую-нибудь сумочку? Обязательно. Если вас все-таки привезут сюда, давайте условимся так. Держите сумочку в правой руке. Если все нормально, в левой, а нет, в правой». «Хорошо. Ждать я буду до 16:30. «Это не предусмотрительно», — возразила Линда Николаевна. «Электричка может и опоздать». Брокман и раньше имел возможность убедиться в преданности и исполнительности Линды Николаевны. Сейчас она ему показывала, что умеет быть хладнокровной и расчетливой. «Верно», — согласился он. «Давайте установим крайний срок — 5 часов». Потом Линда Николаевна приготовила завтрак, они поели, она помыла посуду, все как в обычный день. И до самого ее ухода они больше ни словом не обмолвились о предстоящем. Необычным было лишь его напутствие. «С Богом», — сказал Брокман, пожав ей руку. «Лучше с сумочкой в левой руке», — сказала она и открыла дверь. Семенов пришел на сквер Пушкинской площади без 10 час. Он был в светлом костюме из тонкой летней ткани, в синей рубахе без галстука. Через руку переброшен коричневый плащ Воробьева-Блиндера, в карманах которого в каждом по 2 лежали тюбики с зубной пастой. Он волновался. Он знал, что издали за ним наблюдают 2 верных товарищей, которые скорее погибнут сами, чем дадут погибнуть ему. Но от этого волновался еще больше. Во-первых, никакая опасность здесь, в центре Москвы, в ясный летний день ему не угрожала. Во-вторых, он и сам может за себя постоять. И таким образом получалось, что невидимое присутствие товарищей его только смущало. Он чувствовал себя неловко, словно новичок-любитель на сцене. Если бы своих не было, он бы не испытывал стеснения. Все иные случайные свидетели того, что должно было здесь разыграться, не в счет, так как они не имели о происходящем никакого понятия. Семенов прохаживался на площадке за памятником Пушкину. В такую жару на самом Санцепёке это мог делать лишь человек, пришедший на свидание. Но странная вещь. С ним вместе тут прохаживалось множество людей, мужчин и женщин. И вообще весь сквер, почти лишенный тени, был многолюден в этот час. На скамейках не видно свободных мест. Линду Николаевну он знал по кадрам, снятым скрытой кинокамерой, и мог бы заметить ее издали. Но Семенов умышленно не смотрел по сторонам, чтобы нечаянно себя не выдать неосторожным взглядом, поэтому ее появление действительно было для него в какой-то мере неожиданным. Однако он отметил, что подошла она не ровно в час, а в 5 минут второго. Он не знал, что перед тем она его внимательно разглядывала. Подойдя, Линда Николаевна сказала: «Извините, вы товарищ Воробьев?» Он сказал: «Да». Она сделала паузу и спросила: «Давно меня ждете?» Он смущенно пожал плечами: «Да как вам сказать? 10-15 минут». Линда Николаевна, до этого глядевшая ему в глаза, посмотрела как-то в бок. «Извините, я, кажется, ошиблась». И пошла своей величественной походкой в сторону Моссовета. Она не произнесла слов, предназначенных настоящему Воробьеву. «Поедемте ко мне домой». Как сказал бы Павел Синицын, тут и ежу было понятно, что Линда Николаевна без труда расшифровала подмену. Каким образом она это сделала, гадать было не время. На такой случай у Семенова имелся план действий, представлявший ему довольно широкую инициативу. Семенов пригладил волосы рукой. Это был знак тем, кто наблюдал за встречей, я раскрыт. Линду Николаевну он догнал у Елисеевского магазина. Увидев его рядом с собой, она замедлила шаг, как будто ожидая, что он ее обгонит и уйдет вперед, но Семенов сказал: «Нам надо поторопиться, Линда Николаевна. Может, вернемся на площадь, попробуем взять такси?» Линда Николаевна, ничего не отвечая, остановилась, повернулась и также величественно зашагала в обратную сторону. Семенов, обретя было свою обычную уверенность, опять почувствовал некоторое стеснение, но уже иного рода. Спокойствие и высокомерие этой пожилой женщины были так подчеркнуты, что он начал испытывать раздражение. Будь она помоложе, он бы сумел быстро сбить с нее спесь, но из почтения к возрасту приходилось соблюдать ритуал, выглядевший в сложившейся ситуации насилием над здравым смыслом. Так рассуждал Семенов, пока они шли к стоянке такси, расположенной напротив кинотеатра «Россия». К сожалению, он не мог знать, что творилось в голове и душе Линды Николаевны. Его вводило в заблуждение личина невозмутимости. А меж тем под нею вовсе не было спокойствия. И не отвечала Линда Николаевна на его попытку начать разговор ни из одного только высокомерия, скопированного ею с лучших берлинских образцов 1941-42 годов. Растерявшись неожиданно для себя, она старалась собраться с мыслями. Хотя она сама первая при обсуждении с Брокманом этой поездки допускала именно такой, наихудший для нее вариант, и рассматривала его последствия с неподдельным хладнокровием, но то было у нее дома, с глазу на глаз с ее боготворимым жильцом. Одно дело представить себе собственные действия умозрительно и совсем другое — действовать в реальной обстановке. Словом, Линда Николаевна была выбита из колеи и старалась поскорее вернуть себе присутствие духа. Семенов искал верный тон, чтобы побыстрее снять собственную напряженность и взяться за самое существо дела, которое свело его с этой спесивой особой. На улице в потоке людей не очень-то удобно вести конфиденциальный разговор, но кое-что все же сказать можно. «Я знаю расписание ваших электричек», — миролюбиво сказал Семенов, когда они подошли к стоянке, где человек 5-6 ожидали такси. Линда Николаевна и на этот раз промолчала. Семенов иного и не ожидал. «Нам нужно успеть на 13:58», — сказал он уже вполне благодушно. Она молчала. Тогда он спросил строго: «Нас ждут к определенному часу или как придется?» «Это все равно», — изрекла, наконец, Линда Николаевна, и Семенов тотчас понял, что она врет, и сразу ей об этом сказал. «Неправда. Если вы все знаете, зачем спрашивать?» «Я знаю много, но не все. И вам, и мне будет лучше, если вы станете говорить правду». Со стороны они, наверное, были похожи на тетку с племянником, обсуждающих какую-то семейную неприятность. «Я даже не знаю, с кем имею честь». Она сказала это слишком громко, так что могли слышать стоявшие рядом. Семенов наклонился к ней. «Говорите, пожалуйста, тише. Я покажу вам документы только чуть позже». Ему вдруг пришла в голову мысль, что Линда Николаевна, если пожелает, может устроить вот тут, на стоянке, истерику, выйдет публичный скандал, и тогда все задуманное полетит к чертям. Но, к счастью, она органически не была способна на истерику, даже деланную. Подошла их очередь. Оба поместились на заднее сиденье. «Курский вокзал», — сказал Семенов шоферу. Потом он показал Линде Николаевне свое служебное удостоверение. До вокзала, куда приехали без 10:50, они молчали. Семенов купил себе билет. Линда Николаевна сказала, что у нее билет есть, но забыла сказать, что она ради экономии времени купила, отправляясь в Москву, билет и для Воробьева. Едва вошли в электричку, она тронулась. Вагоны были полупустые, и они сели в третьем от хвоста, у окна на теневой стороне, друг против друга. — «Мы пойдем к вам домой?» — спросил Семенов, возобновляя прерванный разговор. — «Дома у меня делать нечего, там никого нет». — «Я ведь серьезно, Линда Николаевна. Мы же с вами вроде договорились». Вот теперь Линда Николаевна была спокойна уже по-настоящему, словно что-то для себя окончательно решила и не испытывала колебаний. Но и Семенов обрел то ровное настроение, которое сам он называл рабочим. — «Я тоже не шучу», — сказала она. — «Где должна произойти встреча?» — «У рынка, на автобусной станции». — «Во сколько?» — «От 4:00 до 5:00». Линда Николаевна говорила чистую правду, и ей было хорошо и спокойно. «Чтобы не задавать лишних вопросов, может, вы и сами объясните, как все это должно произойти?» — сказал Семенов. «Ничего особенного. Я вас приведу к станции и уйду. А он вас сам увидит и подойдет». «И больше никаких паролей?» «Нет, представьте». Про сумочку она говорить не собиралась. «С вокзала мы на чем поедем?» — поинтересовался он. «А там рядом». Она откровенно его разглядывала, а это всякому неприятно. — «На мне что-нибудь написано?» — спросил Семенов. — «Да нет», — отвернувшись к окну, сказала она, — «рядовой труженик». — «Кстати, как это вы определили, что я не тот, кого вы ждали?» — «Не так отвечали». — «А как нужно? Много вы хотите». — «Но это не имеет значения, раз уж мы едем вместе. Как знать?» Она смотрела в окно, и Семенов тоже позволил себе разглядеть ее хорошенько. Моложавость облика все же не могла обмануть. Перед ним сидела старая женщина. Но держалась и выглядела она великолепно. светло-лиловый костюм из плотного крученого шелка, дымчатая кружевная кофта со стоячим воротничком, скрывающим шею, на голове серая шляпа из рисовой соломки с пучком лиловых цветков, серая кожаная сумочка лежала у Линды Николаевны на коленях, поддерживаемая обеими руками. Рассматривал он Линду Николаевну не из пустого любопытства. Детали одежды, как известно, даже школьникам тоже могут служить условными знаками для посвященного. Простейшее рассуждение, если она ведет на свидание к Брокману его контрразведчика, то у них должен быть какой-то знак, которым она даст Брокману сигнал об опасности. Но какой? Может, у нее есть миниатюрный передатчик для работы на близком расстоянии? «Разрешите я посмотрю вашу сумочку», — сказал Семенов. Не меняя позы, она отдала сумочку. Ничего похожего на радиоаппаратуру он не обнаружил. Говорить больше было не о чем. Оставшиеся полтора часа в жарком вагоне показались бы в другое время невыносимо скучными. Но у каждого из них было о чем подумать. И два десятка станций мелькнули быстро, словно электричка шла без остановок. В 15:53 они приехали. От вокзала Линда Николаевна повела Семенова по прямой тихой улице, обсаженной по бокам старыми липами и застроенной невысокими, в большинстве двухэтажными домами дореволюционной архитектуры. Потом повернули на улицу с оживленным автомобильным движением, и еще метров за 100 Семенов увидел деревянную арку с выцветшими красными буквами «Колхозный рынок». Слева от арки полукруглая площадь, заставленная автобусами, и в глубине ее белый павильон автостанции. — Где он будет? — спросил Семенов. — Не знаю. Я вам уже объяснила. Семенов все еще безуспешно ломал голову над вопросом, каким образом Линда Николаевна сообщит Брокману, что ведет чужого. Платочек, что ли, достанет из сумочки или шляпу снимет? Строя предположения, Семенов тут же их и отвергал, ругая себя нехорошими словами. Если у них условлен знак, то непременно такой, чтобы не был заметен постороннему. Семенов ни на секунду не сомневался, что знак есть, но не мог его найти. Он шагал рядом с Линдой Николаевной, искоса на нее поглядывая. До рынка оставалось каких-нибудь полсотни метров, когда ему пришла мысль, что единственной вещью, которая может служить сигналом, нужно считать сумочку. Ничего другого нет. Линда Николаевна держала ее в правой руке, от самого вокзала. Семенов решил так: если она, придя на рыночную площадь, переложит сумочку из правой руки в левую, он прикажет этого не делать. И наоборот, если Линда Николаевна не станет этого делать, он прикажет взять сумочку в левую руку. Дошли до рыночной арки, которая была на той стороне улицы, и остановились, чтобы пропустить машины. И тут Семенов сказал: «Возьмите сумку в левую руку». Линда Николаевна как бы не расслышала, следя за потоком транспорта. «Я говорю, возьмите вашу сумочку в левую руку», — повторил Семенов. — «А что вы нервный такой?» — спросила Линда Николаевна. — «Прошу вас», — уже сквозь зубы сказал Семенов. Она взяла сумочку в левую руку. Поток машин прервался. Они пересекли улицу и пошли мимо арки, потом краем площади по ее широкой дуге, справа магазинчики и мастерские, слева заставленные автобусами, пышущая масляно-бензинным смрадом асфальтовая жаровня. — «Где мы с вами должны расстаться?» — тихо спросил Семенов. — «Вон там, на автовокзале». — «Вы отсюда идите прямо к себе домой. Так будет лучше». — «Неужели одну отпускаете?» Вопрос Линды Николаевны был полон иронии. — «Не беспокойтесь. У вас будет подходящая компания. Только очень прошу, когда мы расстанемся, сумочку из руки в руку не перекладывайте». Она ничего не ответила. У здания автовокзала Семенов остановился в тени широкого козырька над входом, а Линда Николаевна продолжала путь по дугообразному тротуару, окаймлявшему площадь. Вслед за ней пошел один из товарищей Семенова. Отойдя метров на 20, она все-таки взяла сумочку в правую руку. Семенов провожал ее злым взглядом, пока она не достигла улицы и не скрылась за угловым домом. Он переглянулся с другим своим товарищем, тот дал знак, что понял. Тут же он услышал за спиной спокойный голос: «Товарищ Воробьев?» Обернувшись, он увидел перед собой Брокмана и спросил: «Вы Никитин?» Вместо ответа Брокман сам задал вопрос: «Привезли для меня что-нибудь?» Семенов похлопал по карману переброшенного через руку плаща. 4 тюбика и кое-что на словах. «Где бы нам поговорить?» «Отойдем». Брокман повел его за автовокзал. Семенов, следуя в 2 шагах сзади, обратил внимание, что Брокман был налегке. В руке свернутая трубкой клеенчатая сумка, но не совсем пустая, что-то в нее было завернуто. Обогнув здание, они очутились на маленькой, посыпанной песком площадке, окруженной чахлыми молоденькими тополями, не дававшими тени. «Отдать?» — спросил Семенов. «Подожди, не здесь». «Что такое ты хочешь передать на словах?» Семенов опять похлопал по карманам плаща. «С этим надо обращаться осторожно». «Хорошо. Что еще?» «Там волнуются, от тебя нет сообщений». «Кто волнуется?» «Монах». «Так, все?» «Сказано, ты должен что-то передать». «Что именно?» В интонациях Брокмана слышалась двусмысленность. «Не поймешь, то ли он принимает этот разговор всерьез, то ли просто не мешает валять дурака. Но дело начато, надо пробовать дальше». «Какие-то расчеты ждут», — сказал Семенов. «А о чем речь, не знаю». Брокман задумчиво поглядел на него. «Так, так, так. Вот что, Воробьев, прокатимся за город». Минут через 10 они ехали в душном, скрипящем и стонущем автобусе по шоссе к селу Пашину, недалеко от которого Брокман в мае заложил под дубом тайник. Сошли на той же остановке и зашагали к лесу. Брокман шел сзади. «Мы далеко?» — спросил Семенов, когда до леса оставалось совсем ничего. «У меня, знаешь, времени в обрез. Пошли дальше», — сказал Брокман и показал рукой, чтобы Семенов, как и прежде, следовал впереди. Семенов заметил, сумки в руке у него уже нет, вероятно, бросил по дороге, но рука не пустая, что-то зажато в кулаке. «Ты что, конвоируешь меня?» — пошутил Семенов. «Давай, давай». Надо было кончать. Продолжение не имело смысла. Брокман вел его в лес не для того, чтобы делиться секретами. Семенов дал сигнал своему товарищу, а сам резко швырнул свернутый плащ в лицо Брокману, чтобы ослепить. Приемом дзюдо свалил его на землю. Подоспевший товарищ помог обезоружить Брокмана и скрутить ему руки.